В маленьком приморском городе Тула жила-была семья из трех ответственных квартиросъемщиков. Двое сдохли в детстве, осталась только внучь, героиня. Однажды какая-то сука спиздила у нее баранки, но делать нехуй, пошла девочка за едой. Выходит на улицу — нет нихуя еды. Выходит на другую — тоже нет. Села девочка в лужу и заплакала. Подходит тут к ней бабка в одежде и говорит человеческим голосом: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, синее? Чай не май месяца, ёпта мать, бабка!» — говорит девочка. А бабка продолжает: «Вот тебе, деточка, цветик-семицветик. Оторвешь лепесток и скажешь: лети, лети, вертолет, кверху задом наперед, к низу передом назад, хуй прочтешь такой пиздец, и желание исполнится». Девочка так и сделала, только желание забыла загадать. Пропал лепесток. Оторвала второй и кричит: «Хочу, блядь, мороженого!» А чего мороженого — не уточнила. Как, блядь, страху натерпелась. Оторвала третий и кричит: «Кушать, блядь, хочу!» А цветик-семицветик говорит: «Ты, жопа, бля, уточни, чего ты хочешь жрать? Я же нахуй, бля, пропаду к ебаной матери!» Она говорит: «Ну, например, свинины мне, блядь, и побольше!» Тотчас же ничего не произошло, только появилась рядом невъебенная свинья. И говорит: «Не режь меня, девочка, на холодец, не то сказочки пиздец. К тому же я и не свинья вовсе, а принц заколдованный». И поведал девочке свою историю. Давным-давно, когда время было давнее, и когда поза 69 называлась еще спать валетом, пошел юный прекрасный принц искать свое счастье. Только не нашел. Зашел в лес, там опушка, на опушке избушка, он в избушку, там печь, в печи кирпичи. Вытащил он один кирпичик, а тот оказался не простой, а урановый. Облучился принц, замутировал и превратился в грязную вонючую свинью. А как дальше расколдоваться, не знает. Заплакала девочка в луже и говорит: «Блядь, а что же мне теперь делать?» «А поцелуй меня, — сказала свинья, — и, может быть, я расколдуюсь». Девочка и поцеловала свинью, и отсосала. Нихуя не произошло. Рассердилась девочка и отрезала ей ноги на холодец. А свинья откусила ей голову в районе шеи. Вот так вот и умерли они смертью лютой, и нежели долго и счастливо. Нихуя. Что за говно? Ёбнуться можно. Блять, охуительно. Ангел Витой, берегись марганца. Блять, ненавижу. Бля, чтоб я так жила.